Такого-то правителя мир терпел почти 14 лет и, наконец, низвергнул. Начало этому положила Галлия во главе с Юлием Виндексом, который был тогда пропретором этой провинции. Нерону уже давно было предсказано астрологами, что рано или поздно он будет низвергнут. Тогда он и сказал свои известные слова: «Прокормимся ремеслишком, чтобы этим оправдать свои занятия искусством кефареда, для правителя забавным, но для простого человека необходимым». Впрочем, иные обещали, что и низвергнутый он сохранит власть над Востоком. Некоторые прямо называли Иерусалимское царство, а многие даже сулили ему возврат к прежнему положению. Эта надежда была ему приятнее, и когда он потерял, а потом вернул Армению и Британию, то решил, что роковые бедствия над ним уже исполнились. Когда же оракул дельфийского Аполлона велел ему бояться 73-го года, он рассудил, что тогда он и умрет. О возрасте Гальбы он не подумал и проникся такой верой в свое вечное и исключительное счастье, что после кораблекрушения, в котором погибли все его драгоценности, он с уверенностью заявил друзьям, что рыбы ему их вынесут. О гальском восстании он узнал в Неаполе, в тот день, в который когда-то убил свою мать. Отнесся он к этому спокойно и беспечно, могло даже показаться, что он радовался случаю разграбить богатейшие провинции по праву войны. Он тут же отправился в гимнасий, с увлечением смотрел на состязания борцов. За обедом пришли новые донесения, еще тревожнее, но он остался холоден и лишь пригрозил, что худо придется мятежникам. И потом целых 8 дней он не рассылал ни писем, ни приказов, ни предписаний, предав все дело забвению. Наконец, возмущенный все новыми оскорбительными эдиктами Виндекса, он отправил Сенату послание, призывая отомстить за него и за Отечество, но сам не явился, ссылаясь на болезнь горла. Больше всего обиделся он, что Виндекс обозвал его «дрянным кефаредом» и назвал не Нероном, а Агенобарбом. На это он объявил, что вновь примет свое родовое имя, которым его так оскорбительно попрекают, а принятое по усыновлению отвергнет. Остальные же обвинения он объявил лживыми уже потому, что его корят незнанием искусства, в котором он неустанными занятиями дошел до совершенства, и всех расспрашивал, знает ли кто-нибудь кефареда лучше, чем он. Понуждаемый новыми и новыми вестями, он, наконец, в трепете пустился в Рим. По дороге его приободрила мелкая примета. На одном памятнике он увидел изображение римского всадника, который тащит за волосы повергнутого гальского воина, и при виде этого подпрыгнул от радости и возблагодарил небо. Но и тогда он не вышел с речью ни к сенату, ни к народу, а созвал во дворец виднейших граждан, держал с ними недолгий совет, и потом весь остаток дня показывал им водяные органы нового и необычайного вида, объяснял их в подробностях, рассуждал об устройстве и сложности каждого, и даже обещал выставить их в театре, ежели Виндексу будет угодно.